215, 19 марта. Ручаюсь, поймете. Щит мой над вами. Сурово ручаюсь щит явить. Читать не надо, когда даны мысли. Учитесь записывать данные мысли. 216, 21 марта. Чую скорую удачу над вами. Скоро спусти щит свой. Ума твоего довольно опрокинуть. Сумею очистить положение. Широко растет имя ваше. Нужно учителя чувствовать. Угасать не давать. Сулю радость, но помни о пути к нам. Другой раз не удаляй мыслей. Сумею дать корабль. Радуйся, что идешь неустанно к нам. Красотою очистил. 217, 22 марта. Чую новый натиск, но пошлю тебе понимание. Считаю, надо следить. Щит море наготове. Умей щит мой утвердить. Щит мой яви в сердце. Страдание не нужно. Нужна радость непреложного сознания. Радость постоянного общения со мною. Каждый день получаешь знания. И, собрав былинки, очистишь покой. Знаю, кого избрать. Не мучайтесь мирозданием среди битвы. Дайте сперва защитить вас. Поможешь вовремя. Представление не важно. Нужно несказуемое сознание духа. Посылается сознание духа, образ избирается по желанию. 218, 23 марта. Рука моя являет предметы изъявлений лечения усталости. Нужно ложиться раньше. Нужно спать не меньше 7 часов. Когда кундалини устал, переждите бережно. Рог ведет неустанно к нам. 219, 24 марта. Нужно собирать около вас людей для будущего. Спешите работать. Повторяю. Хвалю, устремляете сердца. Ваши слова помогают людям. Считайте, постоянно упрочиваю ваше положение. 220, 25 марта. Ручаюсь за успех, но прежде очистите ауру. Учу вас намеками. Уход одних пусть откроет дверь другим. Веду вас щитом покрывая. Наше сознание общее. Учитесь объединять и ваше, но уберегитесь от предательства. 221, 27 марта. Когда нужно, оцените случившееся. Не надо являть повода принужденной благодарности. Будущему деятелю нужно быть свободным. Чую, суровые препятствия пройдете успешно. 222, 28 марта. Считаю, устремите уважение к явлению учителей. Происходит важное соотношение событий. С нами и указанием отдельных лиц устанавливается связь важных событий. Средство найдется укрепить органы. Только зовите нас. Замените нас Богом, но зовите. Бога зовите. 223. 30 марта. Срок еще не пришел сказать. Можешь понять силу духа. 224. 31 марта. Сущность твоя не нуждается в обильной пище. Добровольчество в передаче ауры не нужно. Считаю указы не случайными, не уклоняйтесь. Туман не разойдется, пока не оградит аура. Трогать не надо зараженных. Можешь не бояться. Нужно обдумать план. Луч мой с тобою. 225. 1 апреля. Щит мой закроет вас на поле битвы. Объединим ауры. Нужно для боя. Чистыми мыслями победите. В духе едины, но материя поглощает. Учение нужное щедро являю. Беседа хороша, но надо спокойно принять явное. Ищите посланные алмазы возможностей. Сами снимите плод зрелый. Надо раскинуть сеть. 226. 2 апреля. Чую путь ваш. Сулю путь небывалый. Сказка жизни утвердится. Но ловите волны зовов среди встреч. 227. 3 апреля. Хочу морозить сердца врагов новых явлениями счастья. Явлю вам удачу. 228. 4 апреля. Не завоеватель, но строитель храма отвезет и, сняв с груди, передаст мне изображение. Новое вы внесете и новое получите. Так часто не признают шаги наши. Дух ваш идет к нам. 229. 6 апреля. Открыто многое, нужно лишь замечать. Сравнивайте события и последствия, и мой лишь путь тока. Сулю большое счастье, при нем нет ни возраста, ни людских суждений. Можно и в миру лишь знать мои ашрамы. Новые несу, нужно приготовиться к лучшей защите. 237 апреля. Мудрые молчат. Надо сперва обойти камни, их много. Легче иногда узнать тайну мироздания, нежели вывести посольство на корабль. Но устремите весь мозг, и найдем путь. Но все-таки лодки войдут в пристань. О, устреми желание, несомненно, повезу вас. При опасности надо предупредить. Закрою вас, найду путь, но не надо усиливать сложность времени. Неужели настроение важнее поездки? 231. 9 апреля. Чистую работу исполните в России и найдете приготовление у нас. Завеса будущего открыта для вас. Можете знать, как распределить силы. Не надо бояться денежных вопросов, они разрешатся кармою. Венцы – признак власти Божьей. Когда явлен путь счастья, и рука моя отметила час, наше решение имеет глубокое основание и значение, и мы знаем ваш дух. 232. 10 апреля. Посылаю новую силу. Чую, ночь щит несет. Нрав чистый, но суровый, может помочь счастье укрепить. Все время разные даю разъяснения и книгами, и будто случайными встречами. Так совершается карма. Наблюдайте даваемое. Не все плохо, как кажется. Справимся с кармою, считаю, и начало и конец уже предусмотрены. Предоставь мудрости Создателя. Идете кратчайшим путем. Удача сосредоточения наименьших жертв протекает счастливо. Потом оценишь и вернешься. 233. 11 апреля. Утвердитесь на мысли «счастье идет». Сурово не надо думать, если сроки покажутся несоответствующими. Я вас рукою покрыл. Указания. Сумрака не бойтесь. Надо мозг держать открытым. Надо не напрягать мозг ожиданием. Держите мозг открытым. Зов протолкну, когда можно. 234. 12 апреля. Теперь знаете, почему надо быть осторожными. Ждать, пока посланец насильно поведет к месту, небольшой труд. Не надо смеяться тому, что не знаете. 235. 14 апреля. Нрав твой тебе препятствует. Но открытие тебе приготовлено. Надо идти вам теперь. 236. 15 апреля. Хирам, твой корабль помог моему храму. Помогу теперь твоему. 237. 17 апреля. Чую удачу. Щит мой хранит. Рука моя ведет вас путем назначенным. Учитель посылает стрелы на ваших врагов. Урусвати смела и знамя наше хранит. Чую Урусвати, ту силу имеет, устремив кристалл зрения. 238, 18 апреля. Скажите, путь не через толпу ресторанов, не мотором расправляются крылья. Говорю для пользы дела. Много причин меня послушать немедленно. Щит чистый отразит удар. 239, 20 апреля. Чую удачу. Мучители упадут, со временем проявят дух. Закрыт путь им еще, но спешу проявить сущность их. Все придет к нашему решению. Скоро кончится этот труд. Укажем на чудо череды победителей. 240, 21 апреля. Строю вам жизнь, поймите. Чем можно усилить, тем помогите. Явление силы, как в аппарате, усиливается элементами и каждым вашим настроением. Нужно направить вас, не изменяя карму. Со мною пройдете. Но вы знаете, ваш бунт ускорить курьерский поезд не может. Пыль иногда полезна, но вредна колесам в движении. Не надо решать проблему любви, когда пыль изменяет образы.